а то, что у него элементы похожи на наши, молния и ветер. Правда, на чуть более высоком уровне, оба на первой ступени среднего, тем временем с легким восхищением продолжил он. Понятно. Ну, работай упорно и, может, у тебя даже получится превзойти его, ответил я, пожав плечами. Все же для этого у него было все, нужно только время и желание. Чжао Тинь, охотник высшего ранга, и несмотря на то, что он намного слабее меня, задание Е-ранга с командой ему выполнить не составит абсолютно никакого труда. Конечно, в общей сложности он получит меньше очков, но если они постараются, то он сможет стать маститым примерно на том же уровне, что и я, когда выставил это на всеобщее обозрение. Боюсь, это будет довольно сложно, да и долго. Мне нужно еще много очков для повышения, сказал он, пожав плечами. К тому же с миссии Е-ранга их получить можно не так много, как хотелось бы, а миссии с ранга для нас слишком сложны. Понятно, но все же шанс есть. Я тоже пожал плечами, после чего как бы невзначай спросил. Кстати, а какого уровня члены твоей команды? А, тебе так интересно? Ну, как хочешь, без задней мысли сказал Чжао Тинь. На самом деле я их всех на голову превосхожу. Есть два бывших брата охотника. Один с молнией и льдом, второй с огнем и светом. Правда, высвобождать пока может только начальный уровень огня. Но несмотря на то, что оба бывшие охотники, в бою они двигаются довольно вяло, предпочитая стоячую тактику. Есть девушка с небольшим опытом охоты с молнией и тенью, ну и два полных новичка. Девушка с элементом воды и Лулу. От них ожидать чего-то по меньшей мере глупо, не находишь? Ха, и правда. Хотя команда все равно очень сильная по сравнению с другими студентами. Не думаю, что кто-то из них будет способен победить даже старшего слугу. К тому же у вас четыре мага среднего уровня, и я так понимаю, двое уже близки к нему. Я улыбнулся. Помимо того, что благодаря этому вопросу узнал уровень и элементы его команды, я подготовил почву для ненавязчивого предложения себя в качестве помощи. Кстати, хоть он не называл, какой элемент на каком уровне, но это легко понять. Обычно в разговоре, чтобы не сильно растягивать, говорят сначала главный и сильнейший элемент, а потом вторичный и вспомогательный. Так принято, и этого правила придерживаются, что сильно упрощает общение. Это да, не зря проводил отбор, хотя не думал, что смогу найти тех, кто заставит меня попотеть, честно с легкой усмешкой ответил Чжао Тинь. Ну, я тоже сильно в этом сомневался, так же честно ответил я. Все же если опираться только на канон, особо сильных магов, кроме Му Нуцзя и Динь Юймянь, здесь быть не должно. Но как и всегда, за бортом истории есть множество талантов, что по итогу остались просто массовкой. Что же, удачи тебе в их обучении, думаю, она тебе понадобится. Обучать подвижному бою довольно сложно, особенно если охотиться только раз в неделю. Тебе одному это будет еще сложнее. Это да, печально выдохнул парень. Ну, думаю, справлюсь. Ага, я в тебя верю, слегка усмехнулся я. Спасибо, сказал он с улыбкой, после чего призадумавшись спросил. А ты сможешь немного помочь, если будет время? Конечно, хотя бы раз покажешь им свои силы в качестве примера, тем более развеешь их сомнения, а то они думают, что ты посредственный маг. А, удивленно сказал я так, словно совершенно не ожидал его слов, хотя их мысли о моей посредственности были именно тем, чего я хотел. Но после случая с Униу, что был буквально полчаса назад, это вызывало только приступ иронии и смеха. Глава 269. Просьба Чен Ки, Иньян. Я не против, но меня кое-кто уже попросил обучать их. Если ты не против совместной тренировки с ними, то я согласен, сказал я, делая вид, что решение дается мне с трудом. В мои планы входило свести Чжао Тиня с Му Нуцзя. Не в плане влюбленности, конечно, этот вопрос я целиком и полностью оставлял на них двоих. Хотя не буду скрывать, их пара казалась мне в определенный момент довольно симпатичной. В основном это было продиктовано тем, что рано или поздно, а именно в конце первого семестра, они встретятся, когда Мо Фань будет снимать жилье. Не уверен, как все сложится к тому моменту, но встреча этих двоих определенно произойдет, так что не вижу ничего такого в том, чтобы свести их пораньше. Это даст им обоим возможность расширить свои боевые навыки, особенно Му Нуцзя, что находится только в начале своего пути. Она больше предпочитает стоячий стиль боя, как и большинство магов с элементом растений, передвигаясь лишь в случае, когда того требует ситуация. Я стараюсь обучить ее более гибридной технике, которую использует Сюйчжао Тинь, так что она сможет подчерпнуть многое. А Чжао Тинь, в свою очередь, увидит чуть более талантливую даму, что уже достигла в обоих своих элементах среднего уровня, а также получит плюс-минус способного противника. Она точно разбавит скуку их групповых боев. Хотя я сильно сомневаюсь, что Муну Цзя быстро вольется в их компанию. «Правда, тебя уже кто-то попросил тренировать? Скажешь, кто?» — спросил он с нескрываемым удивлением и интересом. «Нет, думаю, лучше будет сюрпризом», — хитро ответил я, улыбнувшись. «Если тебя это не смущает, могу попробовать договориться с ними. Они вдвоем довольно способные маги, так что будут неплохими спарринг-партнерами». «Эх, ладно, если они согласятся потренироваться с нами, то я не против». «Когда примерно сможешь узнать точно?» — спросил Сюйчжао Тинь, слегка расстроенный моим отказом говорить, кого я обучаю, но понимающий, что если я хочу оставить что-то в секрете, то так и происходит, и нет абсолютно никакого смысла меня допытываться. «Думаю, завтра вечером все узнаю». «Да, завтра вечером», — сказал я, делая вид, что очень серьезно размышлял об этом. «Я же могу сказать, что приведу молниевого принца с его командой», — слегка шутливым тоном спросил я. «Ну, ладно, хотя не очень бы хотелось», — нехотя согласился он. «Спасибо, тогда нет проблем», — улыбнулся я. После этого мы особо не разговаривали, каждый занимался своим делом. Я, например, начал культивировать. Надо было еще поработать над техникой закалки внутренней энергии и привести ее в более стабильное состояние после добавления сил ветряных орлов. Спустя пару часов, когда все наконец-то легли спать, я смог достать ноутбук и проверить расставленные жучки и информацию с телефона Левея. Ничего интересного там не было. Пятерку перенесли в больницу, где они и лежали, если судить по сохраненной записи. Минусом было отсутствие картинки, так что уверенность была относительной. В крайнем случае стоило рассчитывать на то, что их всех нашли и уничтожили. Ну, невелика потеря. Я и не рассчитывал, что Чен Ки позволит за собой так легко шпионить. Зато все эти жучки отвлекут его внимание от телефонов пятерки, в одном из которых была очень интересная программка моего собственного изготовления. Благодаря ей я мог получать доступ не просто к памяти телефона, но и к его камере и динамикам, а значит, получать визуальную информацию когда угодно. Минусом было то, что сейчас телефон смотрел одной камерой в тумбочку, а второй в потолок. Также на нем не было чего-то особо интересного или компрометирующего. Я узнал, что этот Левей был студентом Минчжу с факультета огня, что последний, четвертый, год находится в новом кампусе. Неудивительно, что Чен Ки взял его, как пешку. Ничего особенного он из себя не представлял. Был лидером небольшой команды охотников, собственно, той самой пятерки, что пыталась меня запугать. Благодаря их переписке в соцсетях, доступ к которым я получил, захапав пароль и логин к ним с помощью все той же программки, узнал, что задания даже F-ранга для них довольно тяжелы, и они еле выживают на деньги с них. Еще немного полазив по страничкам и перепискам этих ребят, я выяснил кое-что интересное. Часть пришлось додумывать, плюс взломать небольшой шифр, что вызвало некоторые сложности, но под утро я все же справился. Его автором точно был Чен Ки, не иначе. В общем, подтвердилась информация, что вскользь обронил сам Чен Ки во время разговора с Униу, а именно, что они подсадили эту пятерку и, скорее всего, не только ее на какую-то наркоту, которую невозможно было достать никак иначе, кроме как у самого дуэта. Они пытались выяснить, но не смогли, да и я тоже не нашел ничего подобного, хотя, может, еще поищу, привлекая черный рынок, но, вероятно, эта штука все же его личная разработка. Он раздавал наркоту всем в определенное время и в довольно маленьких дозах, так что ее можно было и лишиться за оплошность, или же получить добавку в случае успеха. Доказательств я насобирал достаточно, так что, в случае чего, это также могло стать моим козырем, хотя и не таким существенным, как видеозапись издевательств. Насчет самой записи. Пока я игрался с телефоном Левея, скинул ее с камеры на ноутбук, а с него на пару-тройку флешек, что надо будет потом припрятать. Одну с четкими инструкциями точно отдам Ксинер. Также на них скинул информацию по наркотикам. Запись сама получилась довольно неплохой, правда, качество оставляло желать лучшего, но лицо у нее и ее действия были видны на достаточном для опознания уровне. Печально было осознавать, что облачного хранилища в этом мире еще не создали, и это все нельзя было сохранить еще и там, но, думаю, учитывая наличие смартфонов, до этого осталось недолго. Остаток ночи до подъема я культивировал, восстанавливаясь перед следующим, тяжелым днем. С утра все было нормально и обыденно, за исключением небольшого разговора с комендантом, когда мы с Сюйчжаотинем отправлялись на занятия. Но мне довольно легко удалось убедить его, что я не нарушал никаких правил, так что проблема с моим вчерашним опозданием полностью себя исчерпала. Интересности начались, когда мы вошли в класс и оставалось еще около 20 минут до начала занятий. Чжаотинь занялся обычной работой старосты, с чем ему как ни в чем не бывало помогала Униу. Хотя стоит отметить, что она пару раз кидала на меня нервные взгляды, но, когда я смотрел на нее, тут же отворачивалась. Это было ожидаемо и вполне логично, больший же интерес представлял Чен Ки, что подошел ко мне и предложил поговорить на крыше, куда мы и отправились. Я совершенно не опасался западни, все же мы на территории Минчжу, и наличие компромата на них должно было оградить парня от таких идей. К тому же они не знали моей полной силы, и пусть пришлось бы раскрыть часть ее на всеобщее обозрение, но я смог бы сбежать и позвать преподавателей. Даже если бы он привел мага проклятия, у меня есть духовные артефакты третьей духовной границы, что в общей сложности должно выиграть мне время даже против мага проклятия пика среднего уровня. А вообще, стоит подумать над покупкой более мощного духовного артефакта, когда появятся свободные деньги. Как ни печально, такой вид артефактов могут делать исключительно маги духа, которым я не являюсь, да и навыки нужны специальные, которыми я, опять же, на данный момент, к сожалению, не обладаю. Так что иного выбора, кроме траты кучи денег, у меня нет. Хорошо, о чем ты хотел поговорить, Чен Ки? Спросил я, беззаботно подходя к краю крыши. Естественно, диктофон на всякий случай был включен. Ты сам должен понимать, зачем об этом говорить еще раз, спокойно спросил он. К тому же ты точно записываешь разговор, так что не тяни наше время. Банальная предосторожность, не более, оправдался я, подняв руки. Так чего же ты хочешь, разве я вчера не был достаточно конкретен с твоей любимой, ТЦ, щелкнул он языком. Значит, все же подслушивал вчера, ладно, это было очевидно. Ты же не опубликуешь нигде ту запись, если мы не будем лезть к тебе. Так, по-моему, именно это я вчера и сказал. Ты пришел еще зачем-то? Спросил я без особого интереса. Предложить мне чего-нибудь попробовать, в дозированном формате, например, или это только для пешек, ЧТ. На мгновение удивление проскочило на его лице, но к его чести стоит сказать, что обычный человек не то, что не увидел, даже не услышал бы, что он хотел сказать, да и диктофон, к сожалению, этого не запишет. Что еще такое ты имеешь в виду? Ничего такого я предлагать не собирался. Жаль, я бы хотел попробовать то, что ты вчера назвал дозой. Мне показалось, что это какой-то изысканный напиток, доступный только последователям Униу, иронично сказал я, покачав головой. Тогда что же ты собирался у меня спросить? Черт, тихо выругался он, слегка топнув ногой. К счастью, это уже попало на запись. Не ломай здесь комедию. Ты прекрасно должен понимать, что я не Униу, и на слово ни тебе не поверю. Пока не предоставишь мне запись, я не собираюсь выполнять твои условия. А разве мы об этом раньше не договаривались? Спросил я слегка задумчиво. Разве я не говорил, что не буду вам мешать, а вы полезли ко мне по наитупейшей причине из всех возможных? Просто посмотреть. И после всего этого я должен выполнять еще твои условия, но ты также не сказал тогда, что не будешь нам мешать. Когда я тебя просил, спокойно пояснил Чен Ки, твои расплывчатые фразы можно расценивать и как угрозы, ты это понимаешь, как и то, что ты сейчас сказал, усмехнулся я же просто шучу, а ты сразу угрозы, не слишком ли ты напряжен, ху, тяжело выдохнул парень, хорошо, если ты не предоставишь запись, я расскажу твоим друзьям о твоей связи с кланами закалки, они же этого не знают, так, я прав, ха-ха-ха. Кланы закалки, они что, принимают холодный душ по утрам, рассмеявшись парировал я, не придуривайся, а внутренняя энергия у тебя откуда, думал, я ее не увижу, открою тебе секрет, хоть ты и прячешь ее очень хорошо, но все же недостаточно, чтобы я ее не заметил, продолжил он, еле сохраняя самообладание, Ха-ха-ха, внутренняя энергия, это ты так потенцию обзываешь, ха-ха, или из манги взял, хух, извини, я гетера, если ты вдруг на что-то такое намекал. Все, что меня интересует, это магия и артефакторика, так что мне не до отношений, покачал я головой, успокаиваясь после приступа смеха. Хотя признаю, с артефакторикой мне очень повезло найти хорошего мастера, что знает много тайн этого искусства. В общем, понятия не имею, что за бред ты несешь. Серьезно, хочешь поспорим? Спросил он удивленно, сверкнув своими фиолетовыми глазами. Ладно, сказал я с видом, будто признаю в нем хорошего шутника, и посмотрел на часы. Скоро начнется урок, нам пора в класс. Вот, держи, можешь обнюхать каждый кадр. Надеюсь, этого предупреждения будет достаточно, чтобы вы оставили меня и моих близких в покое, иначе я не виноват, что эта запись угодит прямо в сеть университета Минчжу. И даже не пытайся выкрасть ее или устранить меня, сам должен понимать, что тогда будет. Протянул я ему специально подготовленную флешку, где помимо видео была прикреплена моя программка. Стоит ему вставить ее в свой компьютер и запустить видео, как программа тут же установится и начнет действовать. Найти ее не сможет ни один существующий на данный момент антивирусник. Даже если он сам попробует что-то найти, это будет очень сложно, а я не думаю, что он разбирается в компьютерах так же хорошо, как я. Будь уверен, я или Униу не побеспокоим тебя, если ты сам не решишь выложить эту запись, строгим голосом сквозь зубы сказал Чен Ки. Конечно, у меня есть дела и поважнее, чем играться с вами, отмахнулся я, направившись к двери с крыши. Там, новые способы ковки изучать, магические формулы. Знал бы ты, сколько еще тайн хранит магия, даже не представляешь, как все это интересно. Еще в первую нашу встречу я обозначил свои приоритеты. Ага, конечно. Сжал он в своих руках флешку. После этого мы покинули крышу и успели как раз перед звонком зайти в класс и занять свои места. Глава 270. Предложение Му Нуцзя, Иньян. Первая половина занятий была совершенно непримечательной. Обычная скукота, на которой я в очередной раз задремал. В обеденный перерыв я вновь отправился в библиотеку, где договорился встретиться с Юй Боханом, но перед этим у меня была встреча с Хуан Пингом. Он написал еще вчера, что хочет поговорить. Он стоял в коридоре, словно кого-то ждал по дороге из корпуса факультета тени в библиотеку. К счастью, он был один, и ошибиться у него было очень мало шансов. Как только я показался в коридоре, он отошел от стены и направился в мою сторону. Я ожидал чего-то подобного, особенно после того, как узнал, что кто-то запрашивал данные обо мне в лиге. Однако сам его искать не собирался. Это выглядело бы так, словно я сам ищу его встречи, хотя должно было быть с точностью наоборот. «Привет, есть минутка?» С вопросом подошел он ко мне. «Да, для тебя всегда найдется. Где поговорим?» Спросил я, оглядываясь по сторонам. «Тут недалеко есть кабинет. Он всегда открыт, и обычно в это время там никого», сказал он сухо и довольно грубо. «Ладно, а что за кабинет такой?» Усмехнувшись, спросил я. «Кабинет для практических занятий магов исцеления», ответил он, ведя меня туда. «Ясно», коротко кивнул я. После того, как мы зашли в кабинет, что и правда был полностью пустым, а звуки из коридора доносились неразборчивым шумом, я спросил: «Ну так о чем ты хотел поговорить? В письме ты просто просил о встрече. Я тут на выходных сходил в лигу и узнал, что ты и правда охотник высшего ранга», начал Хуан Пинг. «Ты сказал, что можешь мне помочь стать сильнее, так, я верю тебе, и поэтому пришел просить у тебя помощи». «А как?» усмехнулся я. «Это очень хорошо, но как далеко ты сможешь зайти ради этого, смотря насколько правдоподобным окажется твой способ», сурово ответил он. «Если он будет из разряда обычных советов, то я просто отблагодарю тебя за стремление помочь и все, а если нет, то сможешь попросить все, что угодно. Ты так сильно хочешь получить силу», иронично заметил я. «Хорошо, я не против. Я могу тебя потренировать, но для этого придется отправиться на охоту. Ты же не боишься этого с твоей третьей ступенью начального уровня тени? Или все же признаешь наличие второго элемента?» «Нет, не боюсь. Мой второй элемент – огонь», сказал нехотя Хуан Пинг. «Пока, правда, на первой ступени, но я смогу постоять за себя». «Отлично. Тогда ты не будешь против ночной охоты?» – спросил я, улыбнувшись. «Что, ты идиот? Какая ночная охота? Мало того, что нифига не видно, так мы еще два не самых сильных мага, так что даже низший слуга в темноте будет для нас опасен», — серьезно заявил он. «Не бойся», — успокаивал я, — «я все-таки охотник высшего ранга, так что можешь считать это небольшой экскурсией, дабы узреть мою силу, да будь ты хоть маститым, охота ночью невероятно опасна», — возразил мне парень, слегка повысив голос. «Да, ну ладно», — я сделал вид, что расстроился. «Если не хочешь, то не вижу смысла помогать такому трусу. Если передумаешь, мой номер у тебя есть», — добавил я, разворачиваясь и собираясь уходить, но успел только положить руку на ручку двери. «Стой», — неожиданно остановил меня он. «Я согласен, если ты и правда сделаешь меня сильнее». «Хорошо», — я повернул к нему голову. «Недавно было полнолуние, так что должно быть довольно светло, сможешь все увидеть и без лишней мишуры. А также, если не против, все детали обсудим после охоты, чтобы ты и я точно понимали, с кем собираемся заключить договор». «Хорошо, ладно, когда мне готовиться, на выходных?» — спросил Хуан Пенг довольно безэмоциональным голосом. «Нет, сегодня ночью. Тебе же не составит труда сбежать из комнаты общежития?» Я слегка усмехнулся. «Нет, конечно, но разве это не слишком быстро?» — спросил он, слегка опешив и уставившись на меня, как на безумца. «Все нормально. Чем дольше будем медлить, тем темнее будут становиться ночи. Да и если бы я договаривался с тобой на выходные, разве упоминал бы ночную охоту?» — удивился я. «Хм, и то верно», — согласился он, кивнув головой. «Ладно, где и когда встречаемся?» «Сегодня ночью, примерно в час, под тем же деревом, где ты обычно сидишь. Устроит?» — спросил я, задумавшись над местом встречи. «Да, вполне. Смотри, сам не опоздай. Без магии тени сбежать в разы тяжелее», — сказал он, уже идя к выходу. «Уж кто-кто, а я-то понимаю», — пробормотал я про себя, следующим делом направившись в библиотеку на встречу с Юй Боханом. Его я нашел в отделе исторической литературы. После того, как я помог ему разобраться с Яннаном, а декан Илун вступился за него, он больше не был завален кучей домашней работы и мог проводить свои собственные исследования. Он интересовался правлением и наследием первого императора Цинши Хуанди, что тоже был мне интересен. Только в отличие от Юй Бохана меня интересовал практический вопрос его наследия, а не просто интересная личность, как одного из сильнейших магов в истории человечества. Оказалось, что Юй Бохан, полный энтузиазма малый, что с интересом готов исследовать все новое. Я буквально видел, как горел огонь в его глазах. Больше он не был забитым зубрилой, теперь он был исследователем, перед которым должны открыться все тайны. Однако из-за ограниченности времени мы не смогли многого обсудить из истории императора, так что договорились встретиться на следующий день в обеденный перерыв, а так поддерживать связь через почту, что было весьма удобно. Остаток занятий также не принес ничего интересного, кроме того, что Чен Роу наконец-то прислала информацию по Чен Ки. Особо много нового там не было, а большей части я либо догадывался, либо уже знал из разговоров с ней. Если обобщить все рассказанное и опустить личные истории, то Чен Ки, ее младший брат, родившийся на год позже ее с Чен Феном, рос он довольно слабым и болезненным. Любые попытки привить любовь к кузнечному делу оканчивались провалом. Ему это просто было неинтересно. Попытки закалки тела приводили только к болезням, а один раз чуть не привели к смерти, но несмотря на это внутренняя энергия и не думала пробуждаться. Зато вместо этого он смог освоить буквально семейную технику ветвичинов — фиолетовые глаза молнии, в которой быстро превзошел даже главу семейства, так что его не стоило недооценивать. Большую часть времени проводил за чтением книг, лет в 12-13 жил пару лет в шанхайском имении клана Чен вместе со всей семьей из-за определенных обстоятельств, связанных с враждой внутри семьи. Тогда погиб дед Чен Роу, и его место занял ее дядя, что недолюбливал ее отца. Но через пару лет власть все же перешла к отцу Чен Ки в ходе дуэли, и они вернулись в Нанкин. Больше ничего примечательного не было, к сожалению, но уже это было довольно весомой информацией. Также там была парочка интересных моментов, но не суть. После занятий я, как и обещал Му Нуцзя, отправился на ту же самую арену для очередной тренировки. Они с Ай Туту уже ждали, когда я пришел на место, и о чем-то болтали. Когда же я подошел ближе, они замолчали и как-то странно посмотрели на меня. «Слушай, Ксин Юн, это же ты помог парню с тени справиться с Яннаном?» — спросила заговорщическим тоном Ай Туту. «Из чего ты это взяла?» — удивился я, хотя ничего удивительного в этом не было. «Я более чем уверен, что наказание одного мажора из-за парня, над которым все издевались, должно было всколыхнуть весь факультет. Но мое имя, даже если и всплывало, то точно не должно было сильно задержаться. Да так, мир слухами полнится, что кто-то с молнией помог какому-то заморышу наказать лидера элитного класса Юэна. Я даже пару раз слышала твое имя. Случайность или? Загадочно сказала она. Или, утвердительно ответил я. Я об этой ситуации только от тебя и узнал. К сожалению, друзей из тени у меня нет, так что извини. Какая жалость, у такого сплетника, как ты, нет там ни одного знакомого. Как ты, вообще, живешь, а? Иронично спросила она, изобразив изумление, жалость и печаль одновременно. Туго, очень туго. Если есть кто, может, познакомишь меня с ними? Спокойно попросил я. Нет уж, ты меня обидел. Помнишь, когда мы только познакомились, надулась и отвернулась она. Эх, ну и ладно, я тебя здесь не держу, пожал я плечами. Можешь идти отсюда на все четыре стороны, обиженные тренировкам не поддаются. Что, да как ты смеешь, опять меня обидеть решил, надувшись еще сильнее, спросила она. Да как я могу оставить вас с сестрицей Му наедине, мало ли, что ты можешь с ней сделать. Да ладно тебе, ай ту-ту, мы пришли сюда тренироваться, а не спорить попусту, тяжело вздохнула Му Нуцзя. Согласен, кивнул я головой. Кстати об этом, как вы смотрите на то, чтобы потренироваться вместе с Чжао Тянем и командой, что он недавно собрал для совместной охоты? Что, ты имеешь в виду с твоим другом Сюй Чжао Тянем, молниевым принцем? Тут же с горящими глазами подошла ко мне Ай Туту. Прости, но с обиженными он тренироваться отказывается, усмехнулся я. Ах ты, дурак, стукнула меня в плечо и вновь отвернулась. Успокойся, Ай Туту, он же просто тебя дразнит, сказала Му Нуцзя уставшим голосом. Пожалуй, ее можно понять. Мы с Туту довольно часто пререкаемся и вот так спорим во время тренировок, а главное, что она единственная, кто принимает это слишком близко к сердцу. Обычно уже спустя пару минут мы с зайчихой нормально общаемся. Все нормально, подруга, мы просто шутим, сказала Ай Туту, успокаивая ее. Но если этот болван продолжит так издеваться, я и правда могу обидеться. Эх, хорошо. Тяжело вздохнула Му Нуцзя. «Меня больше интересует, ты серьезен на том, что можешь устроить нам тренировку с молниевым принцем? Мне он казался каким-то обособленным, кто просто так никому постороннему внимания не уделяет. Ты сильно ошибаешься на его счет», — помотал я головой. «Это, на самом деле, не так сложно устроить. Тем более он попросил меня потренироваться вместе с ними, а я всего лишь попросил его разрешить мне привести вас. Правда, он еще не знает, что это именно вы, но, думаю, он про вас просто ничего не знает. Что, как кто-то может не знать богиню Му?» Очень удивилась Ай Туту. «Он что, того? Тогда я понимаю, какая крепкая мужская дружба вас связывает», хихикнула она. «Нет», сказал я, чуть не ударив себя ладонью по лицу. «Просто он не очень любит сплетни и совершенно не обращает на них внимания. По крайней мере пытается. Скажем так, у него полно важных дел. Понятно, понятно», протянула как-то странно зайчиха. «Неважно это все», — сказала Му Нуцзя, «уже не в силах терпеть наши постоянные пререкания. Так когда можно будет с ним потренироваться, не знаю. Я сказал, что для начала спрошу вас, можно хоть завтра, если вы не против. Хотя, думаю, лучше в среду. Ему тоже надо поговорить со своей командой», — сказал я, пожав плечами. «Думаю, это всем пойдет на пользу. Хорошо, тогда в среду. Мы же соберемся здесь?» Серьезно спросила она. «Да, почему бы и нет? По-моему, это отличное место», утвердительно кивнул я головой. «Ну а пока предлагаю вернуться к нашей тренировке. На чем мы там остановились в прошлый раз? Думаю, сегодня можно уделить больше времени спаррингам, так как основное я тебе уже рассказал». Глава 271. Ночная охота с Хуанпингом, Иньян. Тренировка с Му Нуцзя прошла вполне неплохо. Она стала намного лучше управляться со своими элементами, а также слегка изменила стиль боя. Это было хорошо видно во время наших с ней спаррингов. Спустя буквально пару тренировок она стала намного увереннее чувствовать себя в бою. Конечно, сильно изменить ее стиль боя, основанный больше на элементе растений, нежели ветра, мне было не под силу, да и не особо это было нужно. Используя его, она могла победить многих противников за одним серьезным исключением. Таких магов, как я, тех, кто полагается на скорости прямое столкновение. Естественно, магов наподобие меня очень мало, Зато быстрых монстров очень много. Мунуцзя просто не успеет применить свои козыри в виде заклинаний среднего уровня. Поэтому я помог ей улучшить навыки в магии начального уровня. Теперь она не просто убегала при помощи ветра, а уклонялась так, чтобы наиболее эффективно использовать свой основной элемент. Она, отступая, заманивала своего противника в ловушку из лиан, что напоминало больше лесную темницу. Это было сильно. Также Мунуцзя стала увереннее чувствовать себя в ближнем бою, чем могли похвастаться далеко не все даже сильные маги. Конечно, она была далека от уровня профессионала, но вполне уверенно защищаться, используя те же кинжалы, могла. В этом ей особенно помогли те немногие советы, что я дал насчет высвобождения маги. Теперь она могла использовать заклинания одно за другим, что существенно увеличило ее скорость. Она вполне уверенно контролировала одновременно и шаг ветра, и лианы, сильно увеличивая этим свою боеспособность. Рассказывать ей о точечном контроле или особых конфигурациях звезд я не собирался. Утечка знаний могла лишить меня одного из существеннейших козырей в битвах с другими магами, а мне этого точно не надо. Еще одним сильным ее преимуществом в ближнем бою были как раз лианы. Мунуцзя приспособила их для битвы в ближнем бою, нанося ими точные и часто неожиданные удары. Помимо этого, она усиливала свои удары при помощи тех же лиан и могла быстро разорвать расстояние или запутать противника, схватив его ногу одной из них. Она стала очень опасным противником ближнего боя, так что даже мне иногда приходилось туго от ее постоянных атак со всех сторон. Правда, пока она была еще далеко не такой опытной, а движения были далеко не идеальными, изобилуя мишурой, так что все же особых проблем у меня не было, и я играючи с ней расправлялся. Но что я, что она сама прекрасно понимали потенциал этой стратегии. Рано или поздно она станет грозным противником, с которым придется считаться. О чем речь, если в бою с ней уже сейчас мне иногда казалось, что я сражаюсь не с одним, а двумя противниками. Хотя это могли быть проделки Айтуту, но не будем брать это в учет. Не думаю, что она могла так поступить и обидеть свою подругу. Еще одной вещью, которой я обучил Мунуцзя, было метание кинжалов. С этим у нее было больше всего проблем, но в качестве разнообразия в бою это было вполне интересным решением. Кинжал, конечно, кинжалу рознь, и некоторые не смогут даже поцарапать монстра уровня низшего слуги, но если использовать хорошие кинжалы и бросать их с достаточной силой в правильные точки, можно получить небольшое преимущество даже над главнокомандующими. Не говоря о том, что это может просто запутать противника. Также, говоря о метании, стоит заметить, что Мунуцзя научилась метать эти железки при помощи своих лиан, хоть и еще хуже, чем просто руками, но это сделало ее намного опаснее, так как кинжал мог прилететь в тебя буквально со спины. И тут, как говорится, все, конец. Люди, по крайней мере обычные, да и маги недалеко ушли, не считая тех, кто закаляет тело, довольно хрупкие создания, и даже обычный нож может быть смертельно опасен в руках обычного ребенка. А тут речь идет уже о кинутом тебе в сердце ноже при помощи лианы, что развивает просто сумасшедшую скорость. Он не просто вонзится тебе в сердце, он может еще и с другой стороны вылететь. После тренировки я отправился в мастерскую, где проверил Ксинер. Все было нормально, и она была вполне довольна вчерашним выходным. Собственно, как и я, мне вполне понравилось такое времяпровождение. Я буквально почувствовал, каково это, иметь младшую сестренку, которой никогда до этого у меня не было, не считая Синься, конечно, но там совершенно другое. Еще в мастерской я проверил печь, оставалось совсем немного до завершения плавления первого сплава. Уже буквально завтра меня будет ждать бессонная ночь ковки первого артефакта старейшина Мло, а к концу недели подойдут остальные. Поговорив немного с Ксинер, я наконец-то оставил ей на разделку орлов. Все-таки вчера это сделать так и не успел. Плюс передал флешку с компроматом на Униу и Ченки, где, помимо видео, была еще информация и по наркотикам. Проинструктировав, что и как делать в каком случае, я вернулся в университет, а точнее к женскому общежитию, где встретился с Лиаджи, опять на крыше. На этот раз она отреагировала более спокойно и без лишнего удивления. Как и до этого, мы болтали до темноты, обсуждая Маньхву. Она стала более открытой и приветливой за время нашего общения и больше не пыталась прогнать меня, даже сама проявляла инициативу в разговоре. Однако, к сожалению, подвести ее к работе на меня было довольно сложно. Требовалось время для укрепления доверия между нами, и от этого никуда не деться. Даже я не могу поменять человека кардинально, если к этому нет никаких предпосылок. После нашего разговора я вернулся в общежитие, сказал Сюйчжао Тяню, чтобы он со своей командой приходил в эту среду на арену, где мы обычно занимаемся. Народу там и правда довольно мало, за все время мы ни разу не встречали любопытных глаз. Он, конечно, слегка удивился, что есть такое место, но сказал, что завтра предупредит команду, и они придут. Далее опять не было абсолютно ничего интересного, и я, чтобы убить время, занялся культивированием, а то из-за всех этих дел я слишком мало времени уделял ему, что в корне неправильно. После достижения ветром и молнией второй ступени среднего уровня следующим шагом было пробиться в пространстве на средний. Оно было еще на второй ступени начального, так что требовалось еще много времени, чтобы уверенно пробиться, и это несмотря на то, что я уже были третьей духовной границы, что, несомненно, помогало в культивировании этого элемента. К часу ночи, к счастью, все спали, так что покинуть комнату я смог без особых проблем, предварительно сделав имитацию того, что я сплю, укутавшись в одеяло, прямо как в фильмах, ха. Конечно, особо спасти от разоблачения это не могло, но по крайней мере те, кому я не нужен, точно ни о чем не догадаются. Выбравшись через окно, я прикрыл его изнутри магией пространства и спустился вниз без особых проблем. Уже спустя пару минут я был под тем самым деревом, где обычно обитал Хуан Пинг. Он уже ждал меня там, хотя до часа еще было 10 минут. «О, ты все-таки пришел», — сказал он безразличным тоном. Я уже начинал бояться, что это какая-то подстава. «Не волнуйся, зачем мне тебя так кидать?» — усмехнувшись, спросил я. Хотя насчет подставы он прав, просто пока не понимает всей ее глубины. «Ага, вот это меня и волнует. Никто в этом мире просто так ничего делать не будет. Думаешь, я этого не понимаю?» — спросил он сурово. «Конечно понимаешь, но, думаю, мои расценки будут справедливы, и у тебя просто не останется выбора, кроме как согласиться», — улыбнулся я, про себя скались от двоякости этой фразы. «Говоришь ты довольно самоуверенные вещи, как бы ни налажил», — сказал он с легкой усмешкой. «Так и на кого пойдем охотиться? На одноглазых крыс? Я слышал, они живут недалеко от города. Нет, мы пойдем поохотимся на медвежьих кабанов. Крысы, это слишком скучно», — пожал плечами. «Что? Ты просто безумец. Это же вожаки стаи. Они нас в порошок сотрут», — в шоке и с ужасом в голосе сказал он. «Правда? А я думаю, что они будут легкой добычей. Но если ты мне не веришь», — я легонько взмахнул рукой, выпуская лезвие ветра, что прошло рядом с ним так, что Хуан Пинг мог почувствовать его силу. «Я просто не расскажу тебе ни одной тайны силы, и ты так и останешься в тени великого брата», — сказал я безразличным тоном. «Выбирай, идешь со мной или остаешься в неведении о всех возможностях магии». Это, он сильно замялся в нерешительности, переводя взгляд с меня на то место, куда улетело лезвие ветра. Спустя десяток секунд он наконец-то решился. «Хорошо, только если что-то пойдет не так, я оставлю тебя, без проблем. Это нормально, бояться таких монстров», — кивнул я. Это была вполне нормальная реакция человека. Он же в самом деле не дурак, рисковать своей жизнью ради непонятно чего. «Смотри, не отставай, я довольно быстрый. Я маг тени, а сейчас ночь, это ты не отставай от меня», — сказал он, усмехнувшись, и скрылся в тени. Мы довольно быстро покинули территорию кампуса и направились в ближайшее место, где обитали медвежьи кабаны. Правда, как я и говорил, он отставал от меня, даже используя магию тени. По этой причине я увеличивал его скорость шагом ветра, а сам бежал, не используя магию, хотя ему и казалось, что я и на себя применяю заклинание. Он же вовсе перестал использовать магию, экономя энергию. Спустя примерно час мы были на месте и уже напали на след кабанчиков. Перемещаться так же, как я делал это обычно, не представлялось возможным по той причине, что встречи с другими монстрами были крайне нежелательны, и лучше бы их вообще не было. К счастью, для меня это было не особо сложно. Уже спустя минут 20 мы нашли пару спящих кабанов на поляне. Сон их был довольно чутким, и стоило только противнику появиться рядом, как они тут же просыпались, сильно разъяренные, и были буквально готовы разорвать того, кто потревожил их сон. «Черт, а они страшные, даже когда спят», — сглотнул Хуан Пинг. «Ничего страшного», — отмахнулся я. «Стой здесь и наблюдай истинную силу магии, а после мы уже поговорим о твоей тренировке, согласен?» «Что? Ты один, двоих, это же просто невозможно. Попытался он остановить меня, но я уже вышел навстречу кабанам. Как только я вступил на поляну и стал к ним приближаться, кабаны тут же проснулись и вскочили на ноги, повернувшись ко мне. Конечно, я мог довольно легко убить их, пока они спали, но это была не та демонстрация силы, что была мне нужна, так что пришлось подождать, пока они проснутся. Кабан, что был справа, резким выпадом попытался меня атаковать, но я, используя рывок ветра, подлетел на десяток метров, после чего тут же использовал гнев молнии и поразил его голову. Конечно, эта атака не возымела сильного эффекта и лишь на пару секунд вывела его из строя, чем я воспользовался и запрыгнул ему на голову, доставая кинжал, попутно закончив удар молнии и атаковав им второго кабана, что уже занес лапу, чтобы раздавить меня, но сила заклинания пробила ему череп, так что он попятился назад и взревел от боли. Тем временем первый уже пытался сбросить меня с себя или достать лапой, но я отпрыгнул назад на его спину, легонько взмахнув кинжалом, и использовал молниевое лезвие ветра. Это был первый раз, когда я использовал совмещение магии четвертой ступени начального уровня, и сила была определенно на уровне, близком ко второй ступени среднего. Так что шея кабана получила существенный урон, и из нее брызнула струями кровь. Однако он продолжал еле стоять на ногах, упорно сопротивляясь, но было уже слишком поздно. Я перепрыгнул на голову ко второму, что кое-как вернул себе самообладание и собирался вновь атаковать меня. Но я уже вонзил свой кинжал в рану, оставленную ударом молнии, и выпустил три шока молнии поряд, после чего выжить у монстра шансов просто не оставалось, и он рухнул с полностью сожженным мозгом. Последним штрихом было добивание сопротивляющегося быстрой потери крови первого кабана, что направлялся на меня, стремясь отомстить за товарища. Но я быстро проскользнул между его лапами и, использовав еще одно такое же лезвие снизу, подрезал ему шею. После чего, подлетев на десяток метров, добил одним броском кинжала, усилив его рывком ветра. После всего этого его голова осталась держаться буквально на тонком куске плоти, о жизнеспособности говорить было излишне. Глава 272. Вербовка Хуанпинга, Иньян. «Ну что, теперь видишь мою силу?» — спросил я, вынув кинжал из головы кабана и направляясь в сторону застывшего в шоке Хуанпинга, что так и прятался в кустах. «Кто ты такой?» — еле выдавил он из себя вопрос. «Ты явно необычный маг молнии начального уровня». «Ха, только понял?» — спросил я, слегка усмехнувшись, подходя к нему и облокачиваясь на дерево. «Ну и, как думаешь, достоин я быть твоим наставником? Достаточно силен для этого?» «Ха, ха, ты, вообще, что имеешь в виду?» Все еще в шоке подрагивающим голосом спросил он, переводя взгляд с меня на трупы кабанов. «Если не соглашусь стать твоим рабом после этого, здесь же и закопаешь. Хочешь сказать, я не прав?» Испуганно буквально вжался он в дерево. Он был абсолютно бел, а по лицу стекал холодный пот. «Успокойся ты, у меня есть способы, как заставить тебя молчать, не убивая», ответил я спокойным тоном, хоть и с мысленной усмешкой. «К тому же я верю тебе, иначе даже не пробовал бы помочь». «Ага, так я тебе и поверил. Люди с такой силой, так хорошо ее скрывающие, точно не будут обычными доброходами», сказал с еще большей дрожью в голосе Хуанпинг. «Почему же, это могут быть и такие добрячки?» Пожал я плечами. «Но тут ты прав, я далеко не один из них. Но также я не тот, кто отказывается от своих обещаний. Если я сказал, что могу сделать тебя сильнее, то значит, сделаю тебе сильнее. Конечно, при условии, что ты будешь работать на меня». Слова про обещания были, естественно, полным бредом. Какой идиот будет следовать данным обещаниям, когда они идут вразрез с его планами? Нет, конечно, я стараюсь их выполнять, дабы поддерживать доверие, но если что-то будет противоречить моим планам, то я просто забуду про это или обращу в свою пользу. Я уж точно не тот человек, которого могут сковать обычные обещания. Но в данном случае мои слова были отчасти верны, так как улучшение навыков Хуанпинга входило в мои планы, так что бояться ему нечего. «Так просто я тебе и поверил». Он сглотнул и, набравшись решимости, быстро закончил звездный путь тени, пытаясь сбежать. Но не тут-то было, я одним махом оказался рядом и схватил его, так что ему пришлось прервать поглощение тенью, ибо смысла в этом не было. «Мы с тобой не договорили. Неужели ты настолько глуп, что, увидев мою силу, решил, что сможешь сбежать?» — спросил я, держа его за шею рукой, что, общеизвестно, повышает сговорчивость. «Прости, только не убивай», — тяжело дыша, — сказал он. «Я не сбегу, обещаю. Сделаю все, что захочешь». «Да ладно тебе, я хоть и монстр, но не убиваю тех, кто может быть полезен», — добродушно усмехнулся я, отпустив его и возвращая на место. «Как я уже говорил, предлагаю тебе помощь в развитии. Ты, конечно, вправе от нее отказаться, но, думаю, не стоит говорить, что я потребую гарантии твоего молчания». «Нет», — сухо ответил он, успокоившись и выйдя из состояния паники, потирая шею, что болело после моего захвата. «Сильно болит? Прости, немного не рассчитал силу. Ты так резко прервал наш разговор, что тело среагировало само», — сказал я тем же добродушным тоном. «Ничего, я сглупил», — попытавшись сбежать, печальным голосом признал он. «Так значит, говоришь, либо я начинаю работать на тебя, либо даю гарантии, что никому ничего не расскажу», — спросил парень безнадежным тоном, подняв на меня глаза. «Ну, как-то так, если говорить грубо», — подтвердил я, слегка задумавшись. «И какие же гарантии ты хочешь?» «О, ничего особенного, мы просто подпишем духовный контракт. Лучше гарантии не придумаешь», — сказал я так, будто говорю о какой-то ерунде. «Но так ты ничего не получишь и будешь всего лишь знать о моей силе, и все. А вот если согласишься работать на меня, то расскажу, как тебе стать сильнее. И держу пари, ты точно превзойдешь своего брата, если пойдешь за мной. Но мне все равно придется подписать контракт, на сделку с дьяволом похоже», — колко заметил он. «Не буду скрывать, схожести есть, но тебе самому решать, какую заключить. Либо разойтись каждый при своем, либо получить шанс стать сильнее», — сказал я интригующим голосом. «Сейчас все зависит исключительно от тебя. Времени много, можешь подумать. Прими решение, о котором не будешь сожалеть. То есть уйти отсюда, не подписав с тобой контракт, я не смогу», — еще раз спросил Хуан Пенг, слегка задумавшись. «Нет, конечно, сам понимаешь, логично», — кивнул он головой и погрузился в тяжелые раздумья. Но не прошло и 10 минут, как он вновь подал голос. «А что я должен буду делать, работая на тебя? Сам понимаешь, это секрет. Могу лишь сказать, что это связано с твоим основным элементом. Как ты должен был понять, помощь в бою мне от тебя совершенно не нужна», — ответил я скучающим тоном. «И зачем тогда тебе делать меня сильнее, если помощь в бою не нужна?» — вполне резонно спросил он. «Считай это наградой за твою работу. Я не сторонник принуждения. От тех, кто работает из-за страха, неизвестно чего ожидать», — честно ответил я. «Понятно, вполне логично», — сказал он и вновь замолчал на пару минут. «Хорошо, я согласен. Надеюсь, ты меня не обманешь». «Превосходно, капельку крови вот сюда», — я тут же подскочил к нему, протягивая чернильницу. «И правда, как демон», — выдохнул он, сделав надрез на пальце предложенным мной ножом. «С другой стороны, мне особо нечего терять, так что почему бы и не попробовать». «Рад, что ты так считаешь», — сказал я, быстро заполняя бланк договора. «За все время я уже неплохо поднаторел в этом. Вот, держи, подпиши». «Ладно», — он макнул перо в чернильницу и занес его над договором, тщательно читая. «Значит, я не смогу ослушаться твоего приказа? Прямо душу продаю. Не хочешь — не подписывай, я быстро другой напишу», — пожал я плечами. «Не переживай, давать приказы, что тебе не понравится, не стану». «ХМФ, ага, конечно, как будто тебе спрашивать мое мнение об этом нужно будет, ну-ну», — иронично заметил он. «Ты же мне просто выбора не оставишь». может быть», — загадочно проговорил я. «Но взамен ты получишь силу и возможность стать наследником своего клана, а может и нечто большее. Это уже смотря на то, насколько будешь способным». «Понятно, ладно», — смирился Хуан Пенг, еще раз пробежавшись по договору и наконец-то поставив свою подпись. После этого пергамент загорелся и, разделившись на 2 сгустка пламени, вошел в мою и его грудь. «Превосходно, теперь мы связаны», — усмехнулся я и забрал перо из рук парня. «Ну, теперь, может быть, выполнишь свою часть сделки?» — ожидающе спросил он. «Помнится, ты тут обещал рассказать о каких-то способах стать сильнее, да и в договоре нечто такое было». «Конечно», — усмехнулся я от стиля его речи. «Ты же знаешь, что можно выстраивать звезды не только в тот звездный путь, что выпускает всем известное заклинание. Естественно, но после этого получается какой-то несуразный эффект, часто опасный для жизни», — ответил он уставшим голосом, в в котором практически не чувствовалось жизни. Об этом во всех учебниках написано. А что, если я скажу, что есть комбинации, что позволяют выпускать совершенно неожиданные заклинания? Сказал я, слегка улыбнувшись. Серьезно, покажешь? С недоверием спросил парень. Пожалуйста, я легонько взмахнув рукой и использовал заклинание «Путь ветра». Редко им пользуюсь. И еще раз спасибо за его открытие, Хэюй. Не знаю, как бы сейчас занимался созданием новых заклинаний без нее. «А-а!» — закричал Хуан Пэнг во весь голос, когда его обездвижили и чуть приподняли над землей воздушные потоки. «Теперь веришь?» — отпустил его. «Вот, держи, тут описаны основные идеи. Если что непонятно, связываешься по этому телефону», — протянул ему тетрадь с телефоном. «И все?» — удивился он. «Пока да. Для начала тебе нужно повысить контроль звезд по методу, что там описан. Так как у тебя уже два элемента, он будет наиболее эффективным», сказал я безразличным тоном. «Завтра сообщу детали твоего первого задания. Надо будет оставить жучок в комнате одной особы». «По-твоему это так просто?» возмутился он. «Знаешь, это рисковое дело, а если меня поймают, а ты сделай так, чтобы не поймали», уставшим голосом сказал я. «Ты маг тени или мимо проходил, сам должен понимать, что проникнуть к кому-то в комнату тебе намного проще, чем мне». «Ну, да, ты прав, но мне нужно будет точно знать, куда надо попасть», согласился он слегка неуверенно. «Не волнуйся, я все тебе сообщу, а теперь давай возвращаться», махнул рукой. «И помни, ни телефон, ни тетрадка не должны попасть к кому-либо. Если кто-то увидит, что там написано, это будет провал, и ты тут же отправишься на тот свет». «Ага, как будто это не очевидно», печально заметил он, следуя за мной. «Как будто ты не знал, на что подписываешься», хмыкнул я. «Знал, не знал, какая разница, если выбора все равно не было». Он свернул тетрадь и засунул ее вместе с телефоном в карман. «Поверь, знания, что есть в этой тетрадке, помогут тебе стать довольно сильным магом», сказал я. «Даже с начальным уровнем тени ты сможешь убить какого-нибудь монстра». «Правда, верится с трудом», пробормотал он не особо эмоциональным голосом. «Правда, на самом деле я сам не знаю, на что способна магия тени и какие еще заклинания можно создать, но потенциал у нее просто огромный. Сам это узнаешь, если будешь следовать советам из тетради, причем без какого-либо риска для жизни», сказал я, уверенный в своих словах. «Только для начала все же советую повысить контроль, а то у тебя ничего не выйдет». «Ладно, может, это все же не такая уж плохая сделка», безразлично и опустошенно признал он. «Вернулись в университет мы так же, как и уходили, то есть я помогал ему своей магией. Пока что решил ограничиться только информацией о контроле звезд и заклинаниях, но если он станет полезным и верным последователем, то я рассмотрю вариант посвящения его в тайны закалки. Но сейчас это всего лишь возможность, так что посмотрим в будущем». Хуан Пэнг не был тем человеком, которого я буду беречь изо всех сил и которому я доверяю достаточно, чтобы раскрыть все свои козыри или хотя бы большую их часть. Пока он должен будет лишь добывать необходимую мне информацию, не более. Как и обещал, я дал ему возможность стать сильнее, дал то, изучив что, он станет сильнее. К сожалению, у меня не было времени, чтобы уделять его еще и тренировкам Хуан Пэнга, но думаю, он и сам справится. В крайнем случае я всегда смогу помочь и подсказать, если он где-то зайдет в тупик. По большому счету мне прямо сейчас и не нужен был шпион, но он никогда не помешает. Тем более после того, как у него устроила вечеринку вчера. Пусть я и сказал, что не раскрою их, но мне никто не помешает раздобыть побольше информации и компромата на них, это может быть очень полезно. К тому же в Минчжу есть еще интересующие меня люди, агенты Черной Церкви. К сожалению, я не могу определить, кто именно из студентов к ним относится, но рано или поздно я их обнаружу. А также не факт, что больше никто не привлечет моего внимания внутри университета. Правда, снаружи будет сложно использовать Хуан Пэнга, так как у него уровень низковат, но в крайнем случае можно воспользоваться. И это еще не говоря о возможности повлиять на семью Хуан. Глава 273. Тренировка техник, инь-ян, открыта за 790 лакиков. Вернувшись в общежитие, я не стал сразу отправляться в комнату, а пошел поближе к мастерской, дабы позаниматься там в спокойствии. К моему удивлению, новый контракт отразился на душе заметно существенней, чем я предполагал, но незначительно. Надо быть осторожнее впредь, но, Думаю, на еще 4 контракта, что я оставил для старейшин клана Ло, должно хватить впритык. Ха, пожалуй, если бы можно было использовать сколько угодно контрактов, то это было бы слишком легко. Но мне необходим клан Ло. Самостоятельно я еще довольно долго не смогу получить доступ к аукционам, да и связи клана по доставке всего необходимого будут очень полезны. Однако тянуть деньги из клана в неограниченных объемах я, к сожалению, не смогу. Он должен будет функционировать так же, как и до этого. К тому же налицо еще одна проблема. Я не смогу подчинить с помощью контрактов всю верхушку клана. Придется либо часть устранить, либо действовать из тени для самого же клана, что, конечно, будет не так сложно, учитывая мои цели, но стоит подумать над этим получше. Еще одним минусом переизбытка контрактов было слегка замедленное культивирование. Это также, как и нехватка времени, удерживало меня примерно на том же уровне, что и Мо Фань Сюч Жао Тянем, хотя я и обладал намного большим количеством ресурсов, нежели они. Чем дальше, тем больше мне будет требоваться ресурсов и времени для тренировок. Сейчас моя закалка тела все еще находится на середине этапа скопления энергии. Это тоже довольно существенная проблема, которую надо решать, несмотря на то, что в этой области сила от этапа не особо зависит. Переход на этап концентрирования нельзя откладывать слишком долго, иначе это может повлиять на дальнейшее развитие. Мне требуется довести до совершенства те техники, что я уже использую, перед продвижением дальше. Но это далеко не так просто, как для обычных мастеров закалки, ибо я использую сразу 3 высокоуровневые техники вместе, и для каждой из них требуется свой способ тренировки, на что, опять же, требуется время, которого у меня особо нет. На моем этапе сбора энергии я могу находиться без особых последствий для будущего развития еще примерно 1,5 месяца. Главной проблемой продолжительной задержки на одном этапе будет иссушение энергетических каналов. Они не могут долгое время поддерживать один и тот же способ тренировок, и разнообразие техник тут совершенно не поможет. Так все они на определенном этапе предполагают именно действия, необходимые на этом этапе. Конечно, техника закалки внутренней энергии направлена в основном на концентрацию и усиление этой самой энергии, но на этапе концентрации тоже предполагается, что в основном будет увеличиваться количество. Думаю, не стоит говорить, что техника молота сердца, по сути, идеально подходит под этот этап. Что же касается техники тела дракона, то особенно эффективной она является на этапе заложения основ, но и потом помогает в освоении практически любой техники, а также при сборе, при концентрации и дальше. А все потому, что она ориентирована в первую очередь на контроль. В последнее время я уделял внимание техникам закалки внутренней энергии сердцу молота, оставив в стороне драконье тело. Для его тренировки требовались спарринги на пределе возможностей, что я получал на турнире и во время моих битв на выходных, но этого мало. Надо отводить время для повышения контроля, практикуясь в боевых искусствах и отрабатывая определенные серии ударов, наподобие тех, с которых я начинал. Только теперь, вместо 5 достаточно простых последовательностей движений, требовалось отработать подряд 5 серий по 5 таких движений, плавно переходя из одного в другое. Я пробовал этим заниматься еще до изучения молота сердца, когда охотился на территории молниевых волков. После отвлекся на другие техники, которые требовалось осваивать, считай, с нуля, а в первые 2 недели я был больше поглощен достижением 2-х ступеней в ветре и молнии. Но теперь нужно уделить время и этой, по сути, базовой для меня технике закалки, без которой я бы не мог и подумать об объединении всех 3, а также использовании сразу нескольких элементов закалки в технике закалки внутренней энергии. Именно для добавления еще 2 атрибутов мне нужно увеличить контроль и для начала довести до пика на этапе сбора технику драконьего тела. Выпив специальный эликсир, активизирующий внутреннюю энергию, я приступил к первой серьезной тренировке техники драконьего тела за последние несколько месяцев. Выполнив первое же движение, я почувствовал, как мощным потоком по моему телу начала циркулировать энергия, вызывая сильный жар. Ее было явно в несколько раз больше, чем предполагала техника, а все благодаря молоту сердца. Я догадывался об этом и понимал, что это не будет легко, поэтому запасся терпением и продолжил выполнять движения. После 1-й пятерки я ощущал себя так же, как при температуре, близкой к 40. Это было неприятно и мешало сосредоточиться на движении энергии, но я продолжал, несмотря на это. После третьей пятерки движения у меня было ощущение, что все мое тело горит в огне, но это все еще было терпимо. После пятой же было чувство, будто по всему телу растекается горящий металл, внутренняя энергия сжигала его изнутри. Энергетические каналы еле выдерживали такой объем энергии, что разогналось так сильно. Однако это было только начало тренировки, и именно в этот момент шло улучшение техники, а именно я остановился и слегка привел в порядок энергию, дав ей немного времени успокоиться, а также выпил отвар, который эта техника рекомендовала использовать только при слабых каналах. Он усиливал и укреплял их по ходу тренировки. Из минусов были: отвратительный вкус, больше похожий на помои, еще большая боль во время следующих 5 серий движений, а также стоимость в 25 тысяч юаней за одну порцию, при том условии, что этой порции хватало только на одну серию. К сожалению, как-то улучшить или удешевить его при том же качестве у меня не вышло, так что пришлось смириться. Так я занимался примерно час, под конец буквально еле стоя на ногах из-за усталости и изнеможения. Но каким-то чудом я нашел силы добраться до мастерской, где Ксинер уже подготовила целебную ванну, как я попросил ее перед уходом. Ее концентрация была в 2 раза выше, чем следовало по оригинальной технике, из чего следовало, опять же, увеличение стоимости, ну и температура в 2 раза ниже. Но проблемы это не было. Мое тело все еще разгорячено тренировкой, а внутренняя энергия и не думала останавливаться, продолжая доставлять кучу неудобств и боли. Когда я залез в ванну, из нее буквально пошел пар, ну а я почувствовал долгожданное облегчение. Спустя час восстановления пришло время возвращаться в Минчжу. К этому моменту Ксинер уже спала, так и не дождавшись меня. Поправив ее одеяло, я вернулся назад, на этот раз в комнату общежития, и занял свое спальное место, погружаясь в глубочайшую культивацию. Тратить лишнее время я был не намерен, но надо было дать телу отдохнуть. Поэтому я сконцентрировался на неспешном развитии пространства, что меньше всего влияло на тело. На следующий день ничего существенного не происходило, обычная учеба. Чен Ки и Уни увели себя почти так же, разве что теперь особенно рьяно старались меня не замечать и делать вид, что для них меня нет. Меня это вполне устраивало. В обед опять были посиделки с Юй Боханом, а после уроков с Ля Джи. Правда, на этот раз мне нужно было покинуть ее намного раньше, так как в мастерской подходило время первого сплава. Все в комнате еще с утра были предупреждены, что сегодня я, возможно, так и не вернусь, так как буду заниматься допоздна, готовясь к битве за ранги на следующей неделе. Мо Фаню и Сюй Чжао Тяню я отдельно сказал, что попытаюсь пробиться на средний уровень в молнии, на что они сказали, что тоже попробуют достичь среднего уровня в своих второстепенных элементах. А Мо Фань случайно признался, что уже достиг в призыве 3-й ступени и все время проводит в тренировках, стараясь достичь среднего уровня. Ну что же, пожелаем ему удачи. «Ой, прости, мне надо идти. Сегодня у меня вечером дела», — сказал я Ля Джи, посмотрев на часы. «Правда, обычно ты сидишь намного дольше», — слегка расстроенно протянула она. «Прости, на этой неделе я довольно занят, так как на следующей будет битва за ранг. Не хочу потерять свое место», — слегка смутился я и почесал затылок. «А, понятно. Думаешь, сможешь удержать за собой место?» — удивленно спросила она. «Как хочешь, я приду посмотрю на тебя. Правда, буду признателен», — сказал я, усмехнувшись. «А ты что, сама не будешь пытаться подняться в ранге, чтобы получить ресурсы?» «Нет, в первый год еще пробовала, но это оказалось выше моих сил», — философски пожала плечами. «У нас, магов тени, нет боевых заклинаний, так что проводить битвы между нами довольно сложно. Большая их часть сводится к догонялкам в тенях, да мордобою. Ни в первом, ни во втором я не сильна, плюс ко всему еще и долго высвобождаю магию. А у нас кто первый нанес серьезный удар, тот и побеждает. Так что это просто не мое». «Понятно. Жаль, я бы посмотрел на твой бой», — сказал я, вставая. «А, точно, меня спрашивал один друг. Не знаешь, в какой комнате живет Униу, 3-я с моего факультета?» «Хм, а зачем она тебе? Неужто влюбился, а?» — улыбнувшись, спросила она. «Хочешь сделать сюрприз? Для тебя же не проблема забраться даже на крышу.